Воины остались у дверей дома, а дамы поднимались по лестнице из полированного дуба в сопровождении двух служанок. Дик шел по пятам. На дворе уже темнело, и в доме царила почти ночная тьма. На площадках лестницы горели факелы, всунутые в железные скобы. У каждой двери длинного коридора горели лампы. Там, где дверь была открыта, Дик видел стены, покрытые тканными обоями, и усыпанные тростником полы, блестевшие при свете огня.